Глава 23. Скай очень боялся, что дверь в сарай смотрителя окажется заперта, и придется снова проходить через все катакомбы до Большого Грота. Но дверь так и стояла чуть приоткрытая. В сарае было тихо и темно. Однако вовсе не так тихо и темно, как под землей. Фыркали и переступали с ноги на ногу лошади. Свистел где-то под крышей ветер. Сквозь мутное оконное стекло пробивались закатные лучи. Скай почувствовал удивление. Чувство времени говорило ему, что под землей они провели гораздо дольше, чем полдня. Хотя, решил он, кто сказал, что это вечер того же дня, когда они спустились в подземелье. Здравый смысл, впрочем, подсказывал, что в этом случае он сейчас был бы ужасно, просто невыносимо голоден. Снаружи послышались шаги. Все как по команде застыли и, кажется, даже затаили дыхание. Кто-то осторожно обходил сарай. Пит с Ником тихо опустили Фаула на пол. Кучер вытащил нож. Ник сделал шажок в сторону, в темноту, и опустил руку в карман за своим оружием. Крей свел руки, готовясь создать защиту, мрачно поморщился и потянулся к стоящей в углу лопате. Скай даже не стал пытаться колдовать, сразу потянул из ножен кинжал. Человек снаружи остановился, прислушиваясь, потом повернулся и пошел прочь. Товарищи переглянулись, потом медленно двинулись к наружной стене. Фаул остался лежать на полу с самым недовольным видом. Крей жестом велел ему помалкивать. Крей и Скай подкрались к оконцу. Пит сразу выбрал дверь, но разглядеть они успели только высокую фигуру заходящего в дом человека. «Кажется, это Ган?» — шепнул Скай. «Да, точно он!» — подтвердил Крей. «А зачем он вернулся?» — удивился со своего места на полу Фаул. «Погода плохая», — предположил Пит. «Слышите, как ветер свистит? В горы в такую погоду без снаряжения лезть опасно. Да даже и со снаряжением на ночь глядя лучше не лезть». «Он тут всю жизнь проработал», — возразил Фаул. «Знает эти горы, как свою хижину». Крей глянул на разговорчивого приятеля мрачно, но согласился. «Он волшебник, холод не страшен, ветер со скалы не сдует. Можно на себя усиление кинуть, нечисть в горах его не тронет. Чего ему бояться? А сюда возвращаться рискованно. Вдруг мы выбрались и помощь привели». «Волшебнику нужна еда», — не согласился Скай. «А за помощью отсюда ехать и ехать. Так что, вернувшись сюда, он меньше рискует, чем бросившись в горы, очертя голову». «И ведь не прогадал, подлец», — согласился Фаул. «Что мы сейчас ему сделаем?» Пит тем временем уже добрался до своего экипажа и почти бесшумно рылся в сундуке под козлами. Оттуда он извлек здоровенный арбалет, из тех, что взводят, уперев ногу в стремечко, и колчан с болтами. Их было почему-то всего 5, и каждый был завернут в отдельный лоскут тонкой кожи. «Не знаю, имеет ли смысл выходить к нему, но если он сам к нам пожалует, найдется чем его приветить». Крей презрительно фыркнул. Арбалет против волшебной защиты шансов имел немного. Скай не был столь пессимистичен. Он даже с расстояния чувствовал грозную силу в наконечниках болтов. Неужели настоящие черные иглы? Такие стрелы были редки, очень дорогие, и найти их можно было только у королевской охраны. Ну, и у некоторых других служб, видимо, тоже. Скай посмотрел на домик смотрителя над обрывом. Он знает эти горы как собственную хижину. До города за подмогой ехать и ехать. Если сейчас упустить злодея, то он запросто уйдет по горам от погони и где-нибудь в другом месте поставит такой же ритуальный зал с синей спиралью, выпускающий крылатую змею, где появится новый колодец, полный мертвецов. Волшебник встретился взглядом с Питом. Кучер уже зарядил арбалет. «А давайте отступим обратно в пещеру», — предложил Фаул. «Пусть уходит». Это было трусливо, это было разумно. Задерживать волшебника они не подряжались. Дверь домика распахнулась, на пороге показалась высокая сутулая фигура. На одном плече Ган нес скатанное одеяло, на другом — моток веревки. Когда смотритель повернулся, закрывая дверь, стал виден объемистый мешок у него на спине. «Все наработки уносит, гад!» — не выдержал Крей. «Уйдет сейчас, и все, с концами!» «Убьет он нас тоже с концами!» Фаул даже сел, но идти сам пока не мог. «Нужно спрятаться!» Скай поискал глазами Ника, но не нашел. Помощник стал незаметным, сейчас он мог быть где угодно. Ган поправил мешок и пошел к сараю. Пит отступил за карету и жестами показывал волшебникам на тень за экипажем. Они быстро отошли туда. Рядом с Фаулом появился Ник и оттащил его за копну сена. Зафыркали лошади, встревоженные непонятным поведением людей. Ган распахнул ворота и замер на пороге. «Ведь он чувствует магию!» — успел подумать Скай, и мир исчез в ослепительной вспышке заклятия. К тому же что-то тяжелое сбило Ская с ног и отшвырнуло в сторону. Когда он снова смог видеть, Гана в сарае уже не было. Скай как раз успел увидеть край плаща, метнувшегося следом за смотрителем Крея. За ними наружу выскочил Ник, размытая тень на фоне светлого проема. Рядом тихо ругнулся Пит. Скай поднялся. Вроде бы даже ничего не болело. «Надо вернуть Ника!» — крикнул Пит. «Погибнет же балбес!» Скай кивнул и кинулся к двери. «Осторожнее!» — вполголоса сказал вслед Пит. «Не выскакивай!» Кучер перезаряжал арбалет. Первый болт торчал из дверного косяка. Скай осторожно выглянул из-за створки ворот, как раз вовремя, чтобы заметить сворачивающего за скалу на краю площадки Ника. Подбежал Пит. «Давай я один за ним, а ты грузи Фаула в экипаж и гони за помощью!» Кучер командовать не привык, но видно было, что других вариантов он не примет. Однако Скай не согласился. «Он уже и сам сможет до следующего поста доехать, а я с вами!» Пит смотрел неодобрительно, но спорить было некогда. «Тогда грузи его и догоняй!» Пит убежал, а Скай вернулся в сарай. Лошадь была перепугана, но хотя бы не в панике. Экипаж тоже уцелел. А вот в стенке кареты виднелся пролом с обугленными краями, след боевого заклятия чудовищной силы. Обнадеживало лишь то, что после такого заклятия, брошенного сходу без ритуалов, любой волшебник будет чувствовать себя не лучшим образом. Фаул без споров позволил погрузить себя на козлы. Ему очень хотелось побыстрее покинуть это негостеприимное местечко. «Дружище, давай и ты со мной!» — спросил он только. «Зачем так рисковать?» Скай и сам не знал, зачем. Но бросить Ника и Пита, а самому сбежать, было совершенно невозможно. Объяснять это Фаулу он не стал. Вывел лошадь с экипажем из сарая, отдал Фаулу поводья и бегом бросился к скале, за которой скрылись все остальные. За скалой был узенький жёлоб, уходящий круто вверх и теряющийся за карнизом. Наклон был чуть круче, чем у лестницы, как раз такой, что и на ногах подниматься трудно, и руками себе помогать неудобно. Снега в жёлобе было немного, сплошная каменная крошка. Скай вздохнул и полез. Ноги, без того уставшие за этот день от непривычной нагрузки, сразу заболели. Из-под сапог скатывались мелкие камни, грозя увлечь за собой и волшебника. Ветер в узкий жёлоб почти не задувал, но иногда внезапные порывы били в лицо, заставляя глаза слезиться. Вниз Скай вообще не смотрел, только вверх, на край карниза. Камень, за который он ухватился, вдруг вывалился из своего гнезда и покатился вниз. Скай едва успел перенести вес на другую руку и убрать ногу с его пути. Добравшись до края карниза, волшебник взмок и вымотался. Наверху его встретил порыв ветра в лицо с колючим снегом и песком. Скай вжался в камень и зажмурился, пережидая. Когда песчинки закончились, Скай открыл глаза. Совсем рядом, в паре метров от него, привалившись к стене, сидел Ник. Помощник был жив, но бледен и очень зол. «Поймал заклятие», — объяснил он, — «и прокатился вон оттуда». Подъем, на который он показал, выглядел невысоким, но камни под ним были острые. «Колени расшиб, Пит велел спускаться. Вот ползу потихоньку». «А сам он где?» «Наверх пошел. Там будет шанс выстрелить, когда этот гад по скале полезет». «Тебе помочь?» «Лучше помоги Питу. Нельзя позволить злодею уйти, он же не остановится». Ник чуть не плакал, или это слезились от ветра глаза? Скай посмотрел на помощника. Если очень осторожно ползти, то спуск осилить он сможет. А догнать Гана здесь — это может быть их последним шансом. Сейчас злодей устал, израсходовал немало силы, набегался по горам. А потом, даже если его найдут, он будет бодрым, отдохнувшим, а, возможно, даже еще более сильным, чем теперь. Скольких еще он может убить? Сколько чужой силы поглотит? «Ты только не торопись», — велел он Нику. «А лучше подожди нас здесь. На обратном пути мы тебя спустим. Грейся волшебством. Больше силу ни на что не трать. Тут только кажется, что все близко и скоро. А на деле мы можем по этой горе до утра пролазать». Ник кивнул. «Поймайте его!» «Поймаем», — пообещал Скай и полез на следующий уступ. Отсюда было видно, как наверху Ган взбирается на узкий карниз. Вот он развернулся и швырнул заклятие, похожее на серебряный штопор, высунувшегося из-за камня Крея. Совсем рядом, но не попал. Брызнули каменные осколки. Крей схватился за щеку и скрылся за камнем. С другого уступа пониже вылетел арбалетный болт, но лишь пробил полу плаща Гана. Скай осторожно, но решительно пошел вверх по узкой заснеженной полосе, смутно напоминающей тропинку. О том, что дальше придется взбираться на скалу, он старался пока не думать. Вот же, почти ровная дорожка, а здесь совсем невысокий уступ. Всего-то и надо немножечко подтянуться. Ган наверху пробежал по карнизу и скрылся за нагромождением камней. Крей вылез из своего укрытия и двинулся следом. Пит тоже перебрался повыше, но не пошел прямо за ними, а зачем-то полез вверх по каменной стенке. Арбалет висел у него за плечом. Лез Пит очень уверенно и на первый взгляд легко, но Скаю даже смотреть на него было жутковато, поэтому он сосредоточился на собственном подъеме. Когда он добрался до ровной площадки и смог снова посмотреть наверх, Пит как раз подтянулся на уступ и исчез из виду. Ганна тоже не было видно, а вот Крей взбирался на тот самый карниз, где только что был смотритель. Скай тоже двинулся в ту сторону. На карниз он выбрался, когда уже и Крей скрылся за камнями наверху. Нагромождение Скаю очень не нравилось, но выбора не было. Сейчас он не видел никого, оставалось только идти следом и надеяться на удачу. Карниз был начисто выметен ветром от снега, но между камней опасно поблескивал лед, сгущались сумерки. Если до темноты они не догонят Гана, дальнейшая погоня потеряет всякий смысл. Скай прижался к скале и осторожно пошел вперед. Главное — смотреть под ноги, но не дальше. Не думать о крае карниза и высоте. Каменная груда не зря вызывала у волшебника опасения. Двух прошедших человек, сваленные кое-как, камни еще выдержали, но стоило третьему задеть их, как они с грохотом обрушились вниз. Скай едва успел отскочить в сторону и вцепиться в скалу. К счастью, камни покатились не туда, где оставался Ник. Но все же камнепад выглядел ужасающе. Огромные глыбы с оглушительным грохотом неслись вниз, подпрыгивая и увлекая за собой все новые валуны. Клубился поднятый снег и каменная крошка, ломались кривые деревца, растущие на склоне. Камней становилось все больше, росло облако снежной пыли вокруг, грохоту вторило эхо. У самой дороги камнепад наткнулся на волшебную защиту. Камни словно натолкнулись на невидимый козырек, перекатились по нему и обрушились в пропасть за дорогой. Скай тут только выдохнул. Руки, вцепившиеся мертвой хваткой в скалу, дрожали от напряжения. Зато, к удивлению волшебника, он, сам того не заметив, успел привычно выставить защиту. Преподаватель боевой магии мог бы им гордиться. Скай отцепился от скалы и осторожно, будто пробуя на вкус незнакомый напиток, собрал силу в ладони. Получилось. Сразу затянулись неизвестно когда полученные ссадины. Волшебник прогнал волну силы по телу, исцеляя натруженные мышцы. Заодно сосредоточенность на собственном теле помогла отвести, наконец, взгляд от обрыва, куда скатился камнепад. Очень-очень далекого обрыва. Скай сглотнул и посмотрел наверх. С высокого уступа ему махал Пит, показывал куда-то выше и правее. Волшебник глянул туда и приметил вполне удобный на вид проход дальше, к скале, за которой, видимо, скрылись Ган и Крей. До скалы удалось добраться без помех, а едва высунувшись за нее, Скай чудом разминулся с очередным серебристым штопором. Предназначалось заклятие не ему, а успевшему залечь за кривой сосенкой Крею. Скай укрепил защиту и вышел из-за скалы. Ган был совсем недалеко. То ли устал бежать, то ли горы подбросили смотрителю неприятный сюрприз, и знакомая тропа привела в свеженький тупик. «Убирайтесь!» — рявкнул Ган. «Валите прочь, пока я добрый!» Скай чуть не рассмеялся. Крей тоже в доброту смотрителя не верил и отступать не собирался. «Отдай записи!» — ответил Крей. «И так уж и быть, вали прочь, пока мы добрые!» Ган ответил новым заклятием. На этот раз не стал целиться в противников, а хлопнул ладонью по земле. Скала над преследователями содрогнулась и выплюнула в них целую кучу камней. Скай рванулся вперед и прикрыл Крея. Без волшебной защиты запросто можно было получить серьезные раны. Свежему же щиту простые камни оказались не страшны. В сгустившихся сумерках лица Гана было не видно, но Скай был уверен, что смотритель не удержался от разочарованной гримасы. Крей высунулся из-за сосенки и швырнул во врага увесистый камень. От защиты смотрителя он, конечно же, отскочил, но заставил старика отшатнуться и помешал творить новое заклятие. Скай бросил ловчую сеть, не навредить, так хотя бы обездвижить противника. Ган замер на мгновение, а потом начал медленно, но неотвратимо двигаться, продавливая заклятие. Он был все еще чудовищно, невероятно силен. Вот он сделал шаг, еще один, еще немного, и заклятие не выдержит. И тогда смотритель Ган просто сотрет наглецов в порошок. Откуда-то сверху свистнула стрела. Арбалетный болт с зачарованным наконечником прошил защиту Гана, как игла-тряпку. Черная игла. Ган с воплем рванулся, разрывая сеть, и ухватился за торчащее из левого плеча древко. Дернул, но болт вошел глубоко. Крей, забыв про осторожность, вскочил и побежал к раненому врагу. Ган внезапно отпустил древко и каким-то непостижимым образом сдернул с плеч мешок. То ли веревочные лямки так легко порвались, то ли в руке у старика был маленький нож. Скай не разглядел. Смотритель размахнулся правой рукой и швырнул мешок навстречу Крею, но ниже по крутому склону. «Лови!» Крей метнулся к мешку. Не поймал, потерял равновесие, и мешок, проскользив по склону, ухнул за бровку обрыва. Мгновение Крей еще держался, балансировал, но скользкие камни сдвинулись, и он покатился следом. Крик несколько раз отразился горным эхом и затих. Скай дернулся за ним, упал, заскользил по каменной крошке, но успел схватиться обеими руками за кривой сосновый стволик. Ган, пошатываясь, пошел к нему. Колдовать, засевший в плече черной иглой, он не мог, но здесь ему волшебство и не понадобится. Скай подтянулся. Ноги скользили по мелким камешкам, не удержаться. Защита, конечно же, сможет выдержать удар ножа, может быть, даже не один. Но выдержит ли хлипкая сосенка? Ган подходил все ближе. Надо разжать одну руку. Разжать руку и ударить каким-нибудь боевым заклятием. Ну же! Но тело упорно продолжало цепляться за жалкую соломинку. Телу приближающийся человек казался вовсе не таким страшным, как разверзшаяся у самых ног бездна. Скай стиснул зубы и зажмурился.